Восковые фигуры. 17 лет. Теннесси. В четверг днем мы с девчонками проводим целый час в пекарне, где пьем какао с выпечкой, а когда я возвращаюсь домой, то застаю папу во дворе. Он стрижет газон. В доме мама носится как вихрь. Наводит порядок в гостиной, складывает белье, распределяет собачий корм по герметичным пакетам, готовит еду, которую нужно будет только разогреть в микроволновке. Завтра родители улетают в Вирджинию. Майор проведет длинные выходные под присмотром заместительницы папиного командира. Та вызывалась понянчиться с майором с прошлого года, когда осенью увидела нашего щенка. Мне предстоит провести в одиночестве несколько дней. С вечера пятницы до вторника. И я, если честно, жду не дождусь. Когда темнеет, я заглядываю к родителям в спальню. Узнать насчет ужина. Покончив с газоном, папа пакует ручную кладь. Мама собирается так, будто ей предстоит многомесячный трансатлантический вояж. Столько она берет нарядов, косметики и обуви. Все это добро кучками разложено по комнате в строгом порядке. «Думаю, закажем пиццу», — говорит папа, укладывая в чемодан пару черных парадных туфель. Поскольку ему говорить речь на церемонии у Конора, он будет там в военной форме. Встанет перед семьей, командирами и сослуживцами Конора и произнесет миллион похвал в адрес лучшего друга. Сейчас я даже жалею, что не еду. Мама наблюдает за мной. Замерла с парой брюк в руках и произносит. «Детка, ты ведь можешь передумать. Мы еще успеем взять тебе билет». «Нет, но спасибо». «Точно?» — спрашивает папа. «Мы могли бы заглянуть в университет Джорджа Мейсона. Может, они бы нам провели экскурсию?» Папа ведь думает, будто я жду уведомления о зачислении. Я краснею. «Может, мы бы выкроили время съездить и в университет Содружества, а, Кэм?» — спрашивает мама. «Дали бы Лии еще одну возможность посмотреть кампус». «В один день бы уложились», — великодушно предлагает папа. «Мне не нужно снова смотреть их кампус», — отвечаю я, и на миг лица родителей озаряются надеждой. Но я ее рушу. Я все равно буду там этой осенью. Я уже внесла депозит. Папа комкает рубашку, которую так аккуратно складывал. «Ты что?» Вот он, подходящий момент. Сейчас они взбесятся, но потом уедут на несколько дней, а к своему возвращению успеют поостыть. Не то чтобы это меня волновало. Что сделано, то сделано. Я подала документы на досрочное поступление с обязательствами, а узнав, что меня приняли, я должна была в указанный срок подтвердить свое согласие. Так я и сделала. «Но ты ведь еще не получила ответы из других университетов», произносит мама в замешательстве. Эту часть лжи я могла бы замести под ковер. Родителям вовсе не обязательно было узнавать, что я подавалась только в университет Содружества. Или я могла бы проявить прямоту, рассказать правду о решениях, которые привели меня к будущему в университете Содружества Вирджинии. К будущему, в желанности которого я уже не уверена. Я никуда больше не подавала документы. Только в Содружество. Папа бледнеет. Мама опускается на кровать. Папа выпрямляется, как стальной прут. Мама обхватывает руками колени. Можно подумать, я натворила что-то ужасное. Поступила в выбранный мной университет. «Лия!» — вырывается у мамы. «Как ты могла?» Папино лицо искажается от ярости. «Я тебя больше не знаю». Он не повысил на меня голос. Она не заплакала. Оба они будто окаменели, застыли от потрясения. Они похожи на восковые фигуры. «Иди к себе в комнату», — чеканит папа. Я не двигаюсь с места, и тогда он смотрит мне прямо в глаза и резко повторяет. «Иди сию же секунду».